Глава 29. Вскоре Сергей подъехал достаточно близко, чтобы увидеть атомную станцию, стоящую посреди бескрайних полей. Она была огорожена высокой стеной из разбитой техники и строительного мусора. Из-за стен выглядывали высокие наблюдательные башни, но не самодельные. Такие объекты, как атомная электростанция, берегут как зеницу ока, особенно в период смуты 2020-2023 годов. Сразу за самодельной стеной располагался высокий забор, а за ним трехметровая железобетонная стена. По всему периметру было установлено несколько укрепленных наблюдательных башен, а также осветительное оборудование. Но, по словам девушки, забор был поврежден во многих местах, а в железобетонных стенах пробоины, как будто там реально Годзилла прошелся. Однако имелись попытки восстановления поврежденных участков. Пока конфликт еще был на стадии обострения, Сергей вернулся в убежище и собрал военный совет. После непродолжительного обсуждения было решено использовать проверенный временем способ решения конфликтов. Как говорится, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем одним только добрым словом. Раньше Сергей бы проехал мимо, мол, пусть сами разбираются, но он в неприятной ситуации, ведь если количество населения Земли сократится ниже никому неизвестной величины, то все, человечество проиграло в игре на выживание, а планета будет раздроблена на кучу блоков и пожрана пространственным океаном. Но самое главное – это уменьшение жизненной силы убежища и потеря множества функций. Убежище станет очередным ковчегом, коих тысячи или даже десятки тысяч. План был утвержден, и мужчина на кинжале направился в тыл к потенциальным врагам. Защитников было примерно 600, а нападающих по 1000 с каждой стороны. Что интересно, так это то, что вооружение защитников на голову мощнее, чем у атакующих. У последних, конечно, была военная техника, но и у защитников имелись свои средства для борьбы с ней. Мужчина доехал до места, и началось шоу. Солдаты, ополчение, орки и бледные были вызваны на поле боя. Даже 2000 рыцарей были выставлены вперед, создавая мощный барьер из ауры. Обязательно выставили вперед парового монстра Луи. Тот был полностью переделан и теперь выглядел как нечто жуткое из стали и орудийных башен на гусеничном шасси. Луи не заботился о внешнем виде, лишь об эффективности. Стальное чудовище было шириной и длиной, как 4 поставленных рядом тяжелых танка, 6 огнеметных башен и 2 массивных длинноствольных орудия, что вместо снарядов будет стрелять бомбами с огненной смесью, подобных тому, чем Луи обстреливал города на блуждающем острове, только более доработанные. Меткость также значительно возросла, благодаря изучению гаубиц. Старик даже обещал воссоздать и улучшить гаубицу, как только завершит работу над танком. Только когда он закончит ее, постоянно что-то меняет и переделывает. Изначальный вариант парового танка из чертежа давно отбросили в сторонку, слишком уж от него мало предполагаемой пользы. Не забыли и про вертушки с другой тяжелой техникой. В общем, прямо на глазах у 3 группировок в тылу за 1,5 минуты появилась настоящая армия из 15 000 бойцов. Многие, конечно, были ближнего боя, но, учитывая, в какие времена они живут, нередки случаи, когда парень с дубиной раскидывал отряд пехотинцев как детей. Конечно же, Сергей рисковал. Вдруг найдутся идиоты, что решат попалить по его бойцам. Ладно, там пули, от них спасет барьер, от простой магии тоже. От сложной, вроде стены огня и огненных шаров, уберегут маги убежища с помощью своих стен. А вот если лучники начнут стрелять навесом в незащищенный барьером тылы, будет невесело. Да и танки могут неплохо так долбануть из своих пушек. Но, к счастью, его паранойя не оправдалась, и вскоре к незнакомцам двинулись делегации от 3 группировок. Точнее, 3 делегации, что держались друг от друга на расстоянии. В ответ Сергей на парящем кинжале и Соломон на таком же полетели навстречу. Они остановились в средней точке между армией убежища и 3 группировками. Первым от делегации приехал военный внедорожник, что интересно, с российским триколором на корпусе. Следом одновременно прибыли повидавший жизнь бронетранспортер и укрепленный стальными листами гражданский внедорожник. Из первого вышли двое мужчин, оба в снаряжении третьего уровня, только один в магической версии, а второй в стандартной. Оба выглядели повидавшими жизнь вояками в районе 40 лет. Они ни на мгновение не расслаблялись, ожидая нападения. Но не со стороны незнакомцев, а со стороны двух других делегаций. Из гражданского внедорожника вышла настоящая секс-бомба в магическом снаряжении третьего уровня. С ней были помощники, мужчина средних лет и молодая девушка, практически ребенок. Следом показался последний участник переговоров. Высокий двухметровый мужчина, что некогда был бодибилдером, а теперь его брюхо едва скрывало мешанина из брони четвертого и третьего уровня. С ним было четыре охранника, точнее охранницы, и все как на подбор красавицы. Говорят по-немецки. «С кем имею честь вести переговоры?» Сладким голосом заявила светловолосая красавица с ногами от ушей, божественной фигурой и чарующим лицом. «Английский, понимаете? Было бы удобнее говорить на нем», — спросил босс с помощью переводчика и скрыл шлем в броне. «Да, конечно. Хотя я не уверена насчет Рейнера. Он туп как пробка, и выучить иностранный язык для него трудновато», — похихикав, ответила красавица, поглядывая на двухметрового мужчину. «Кто здесь суп? Ты шлюха с гаремом из 40 мужиков!» На отличном английском ответил высокий мужчина. «Ну, знаешь ли, дорогой, у тебя гарем-то побольше моего будет!» Послав воздушный поцелуй громиле, сказала девушка. «Не называй меня дорогим, гребаная шлюха!» Взорвался мужчина. Его лицо покраснело, а ладони сжались в кулаки. Даже пузо втянулось. «Какой ты жестокий!» Девушка отвернулась и тихо хихикнула. «Да, дебила!» – пробормотал бывший военный, или даже не бывший. Вместе с коллегой он вышел вперед к незнакомцам. «Позвольте представиться, начальник безопасности данного стратегического объекта, Петр Семенович, с кем имею честь?» «Сергей Витальевич», – ответил Сергей и увидел, как изменились взгляды всех присутствующих. «Могу я узнать, в чем причина конфликта, тем более около такого стратегического объекта?» «Жадность», – посмотрев налево, а потом направо, ответил Петр Семенович. «Мы поставляем им электроэнергию, они снабжают нас едой, но теперь оба хотят бесплатную электроэнергию». «Понятно». «Мы за эту еду кровь проливаем, а аппетиты у вас все растут и растут», – рявкнул здоровяк. «Поддерживаю», – кивнула девушка с серьезной моськой. «К нам постоянно прибывают новые выжившие. В Кёльне и Дюссельдорфе дела обстоят так же, еды не хватает на всех. Мы честно сокращаем пайки как можем, но все равно голодаем». Увидев вопрос в глазах Сергея, честно ответил начальник безопасности АЭС. «Эх, не могли потерпеть денек-другой», сказал Сергей, вызывая удивление в глазах членов делегации. Но мужчина не стал пояснять, просто махнул рукой, и вокруг них появились горы еды. Мешки картошки, капусты, моркови, фрукты, даже мясо, упакованное в полиэтилен. Когда первичный шок членов делегации отошел, мужчина продолжил. «Я известен как поставщик и прибыл в эти земли, потому как слышал, что здесь найдется покупатель моей продукции. Можете ознакомиться с выбором и ценой». Услышав слова босса, Соломон перенес со склада красивые листовки и выдал всем членам делегации, даже охранникам. Правда, те еще не отошли от шока. «Невероятно, но у нас почти нет монет, а тех, что есть, хватит на месяц в лучшем случае». После нехитрых расчетов ответил Петр, но, увидев вопрос в глазах Сергея, решил пояснить. «Еды нам не хватало, и мы докупали ее у них за монеты. Цена была 20 монет за килограмм». Петр знал цену монетам. Ради этих 20 монет нужно убить сотню зомби. «Понятно. Но, думаю, это все решаемо. Кстати, я активно скупаю энергоядра, включая израсходованные, браслеты вакцин, также включая израсходованные, но и осуществляю пополнение зарядов в браслетах». Оказываю услуги по преобразованию устаревшего системного снаряжения в более новое, ремонт, обмен снаряжения одного уровня на аналогичное и разные другие. Сергей посмотрел на Соломона, и тот достал новую партию листовок со списком оказываемых услуг и того, что закупает убежище с указанием цен. Также я бы хотел купить немного ядерного топлива и все отходы от деятельности АЭС. Простите, но... Это сверхсовременная атомная электростанция, созданная по последним разработкам Росатома. Она не производит отходы, точнее, производит, но то не отходы, а полезная продукция для медицинской промышленности. Честно объяснил мужчина. Тогда я бы хотел купить эту продукцию. Я к вам заеду, обсудим количество и цену. Без проблем, ответил Петр и пожал Сергею руку. «Простите, здесь указано, что вы покупаете редкие металлы, компьютеры, смартфоны. Оно обязано быть рабочим?» – спросила блондинка. «Нет, меня интересуют именно металлы, что содержатся в них, а не функции». «Спасибо», – милым голосом ответила девушка и начала советоваться со своими сопровождающими. «Тут написано, что вы платите не монетами, а едой, однако цены указаны в монетах». Вдруг спросил плотный верзила. «Ой, почему ты так туп? Очевидно же, если ты продал товара на миллион монет, то и еды получишь на миллион монет», несмотря на Рейна, рассказала девушка, продолжающая изучать список услуг. Мужчина что-то прорычал в ответ, но девушка полностью проигнорировала его. Переговоры продолжались еще 10 минут, все стороны задавали друг другу вопросы и под конец вроде как остались удовлетворены. В это время три группировки бойцов с нервозностью сохраняли свои позиции. Они даже о старых обидах позабыли, ведь если они не договорятся, то все три армии будут безжалостно уничтожены. Врагов чуть ли не в 10 раз больше. Еще эти вертушки, увешанные ракетами. Они покружили над полем боя, облетели окрестности и продолжали летать повсюду, давя на нервы всем сторонам конфликта. Но, казалось бы, через вечность их командиры вернулись к своим бойцам, но вместо нападения или отступления приказали солдатам идти к незнакомцам и грузить мешки. Что за мешки, никто не понимал, а когда увидели сами мешки, народ не поверил своим глазам. Еда, нормальная человеческая еда, а не те безвкусные брикеты цвета Blue Water. Сергей в знак доброй воли бесплатно дал образцы товара. На пробу, так сказать. Немного, конечно, но этого хватит, чтобы пошли слухи. Вернувшись к своим людям, мужчина организованно перенес армию в убежище, а сам в сопровождении Петра Семеновича отправился на АЭС. За самодельными стенами мужчину ждал сюрприз. Точнее, этот сюрприз ждал нападающих. 10 современных танков и 6 боевых машин пехоты. Часть техники была немного потрепана, но это не мешало ей выглядеть весьма грозно. Вооружение бойцов и правда было на высоте. Многие были в тактических бронежилетах, кто-то в системном снаряжении, лучники, маги, пулеметы и много-много стрелковой пехоты. Такую оборону с наскока не возьмешь, что вызывало недоумение у Сергея. Те двое, может, и смогли бы взять АЭС штурмом, но потеряли бы кучу войск. Но они-то поодиночке хотели напасть-то. За железобетонной стеной находился настоящий город в стиле классических постапокалипсисов. Много, очень много домов, сделанных, как говорится, из говна и палок. Если точнее, то из разобранных машин, строительного мусора и всего, что попалось под руку. Но некоторые, правда, были собраны из палок. Люди выглядели голодными и настолько грязными, что смрад стоял такой, что даже глаза заслезились. «Беженцев все больше и больше. Бегут из центральной части Германии. Там совсем тяжко. Свирепствует владыка зомби и уничтожает лагерь за лагерем. Лишь Берлин еще держится». Подметив, на что смотрит гость, Петр решил пояснить и немного оправдаться. «Понятно. АЭС, конечно, не самое удобное место для такого большого лагеря. Сколько вас тут? 1020?» Сергей внимательно всматривался в улицы. Люди в большинстве своем были чем-то заняты, при этом выглядели истощенными и болезненными, но было видно, что они не отчаялись, да и в целом все смотрелось довольно мирно. 19, сходу ответил мужчина. «Из них 6 сотен солдат, и еще 2 сотни что-то вроде полиции. Они не сражаются, но следят за порядком и стоят в дозоре, когда не хватает людей». «А как вы здесь оказались, имею в виду тебя, Петр?» «Работал», — честно ответил тот и после грустного вздоха начал рассказ. «АЭС создавалась, вопреки, так сказать, воле Большого Брата. Германия сильно рисковала, решаясь на этот проект, но энергетический кризис сделал канцлера более решительной. Я не буду объяснять все детали, но АЭС была построена буквально за полгода. На охрану наняли частную военную компанию из России, членом которой я и являюсь». «Как видите, к охране подошли очень серьезно, и не зря. То нас якобы террористы атаковать пытались, то мирные чернокожие демонстранты под предводительством экологов пытались устроить новый Чернобыль. Однажды даже чуть не уронили самолет на станцию, а вишенкой на торте стал апокалипсис». Под конец мужчина усмехнулся. «Столько пережили, а станция все работает, как и обещал Германии Росатом». «Да уж, вы тут не скучали». «Вот уж, когда все началось, местный народ ломанулся на станцию, но вскоре началась анархия, покусаны оказались внутри, и станцию мы потеряли. Перевели АЭС на автономный режим и эвакуировались на север, где у нас была тайная база. Реорганизовались, получили уровни и навыков, собрали больше людей и отбили станцию. Только вот уже ею правили не мертвецы, а огромные, как танки, коровы и быки. Собственно, дыры в стенах – это их рук, врагов дело. Мы не стали фыркаться, вновь отступили и отбили у мертвых одну из натовских военных баз. А уже с помощью танков знатно потрепали этих тварей рогатых, заодно добыли целую гору провизии». Тон 500 или 600 отличного мяса. Ну а дальше мы починили станцию и возобновили подачу электроэнергии в добрую четверть страны. Ну а пока укрепляли оборону и восстанавливали станцию, к нам потянулись люди. А чего домой не рванули? На родину? Ха, без шансов. Нас было слишком мало для такого опасного мероприятия, а потом стало слишком много. Мы, конечно, могли бы бросить беженцев, но... «Что мы, не люди какие-то?» «Понимаю», — кивнул Сергей и призадумался. «Как насчет присоединиться ко мне? Я как раз направляюсь в Россию. Точнее, сперва Берлин, потом Москва». «Правда? А беженцы? Что будет с ними?» С огоньком в глазах спросил мужчина, а потом посмотрел в окно на нескончаемый городок из хлама и загрустил. «Я приму всех, кто согласится и пройдет отбор. Набирать в свои ряды убийц, насильников и прочий мусор я не намерен». Честно ответил Сергей, но впечатление о Петре заметно улучшилось. Тяжело в такое время сохранить человечность, а он, если, конечно, говорит правду, смог. «Справедливо, но я не могу решать за своих людей. Давайте сначала договоримся о торговле, а уже потом обо всем остальном». «Договорились. Только надолго остаться в этом регионе я не смогу». «День. Максимум 2, и я дам окончательный ответ». «Хорошо». Вскоре машина подъехала к административному зданию на территории АЭС. Петр по внутренней телефонной связи раздал кучу приказов и не стеснялся ругаться, особенно если приходилось ждать, когда на той стороне возьмут трубку. Постепенно большой кабинет начал наполняться людьми, а через 10 минут принесли документы с точными цифрами объема топлива и количества произведенного побочного продукта. После непродолжительного изучения документов и переговоров Совет АЭС согласился на предложение Сергея. По итогу было продано 10 тонн ядерного топлива и 100 кг побочного продукта. За все это было отдано 100 тонн продуктов питания. Они, конечно, требовали больше, но это и так 500 тысяч монет за никому не нужное топливо. К удивлению людей, поставщик предложил сразу же перенести заказанную еду, но оказалось, что ее негде хранить, потому... Пришлось разгружать по всем сооружениям станции. Теперь картошка была везде, во всех кабинетах, складах, каморках и гаражах, даже в центре управления станцией. Также мужчина удивил тем, что захотел самолично забрать топливо, но после чудес с перемещением тонн провизии никто уже не удивлялся, когда емкости с ядерным топливом исчезли на глазах. Далее состоялся приватный разговор с так называемым советом АЭС. Это было 6 человек. 50-летний немец, что до апокалипсиса управлял станцией. Петр, командир отряда частной военной компании, что занимался охраной станции, а ныне являлся лидером лагеря. Молодой парень в системном снаряжении, представитель группы системщиков, что присоединилась к лагерю. Тощий высокий мужчина с неряшливой бородой, женщина за 40, и последний был какой-то ученый, физик-ядерщик. Выглядел он древним, но постоянно улыбался. Сергей поведал этой компании о делах в мире, о системе, будущем Кобздеце и полном уничтожении планеты. А для достоверности продемонстрировал инопланетян и видео Стиллиана. Ну и под конец послал всех... Ну не нафиг. Хотя очень хотелось, ибо завалили тонны идиотских вопросов. А в Лиль пусть налаживают контакты.